Глава 22. Киеми разбудила Ай перед рассветом. Собрав припасы, они разделили между собой яблоко. Ай зевнула и прикрыла рот ладонью. «Прошу прощения», — сказала она, и у нее сделались большие глаза, как бывает у детей, когда им неловко. Напоследок Киеми сложила свое свадебное кимоно и положила его в ивовую корзину поверх десятка талисманов, приносящих счастье. На черном рынке женщины всхлипывали, меняя любимое кимоно на продукты. Киеми согласилась бы всю жизнь провести в слезах, лишь бы не голодала ее дочь. Город окутывала темнота. Киеми держала Ай за руку, направляясь к железнодорожному вокзалу. Вскоре появились и другие люди, ветки, обглоданные голодом до сучков. Секущиеся волосы, затянутые поволокой безжизненные глаза. Эвакуированные несли сумки и чемоданы. К ним присоединялись женщины с корзинами или фуросики. Эти женщины шли вперед с угрюмой целеустремленностью. Киеми знала, что они намерены что-то выменять на еду в деревне. Каждый день сотни женщин выходили из Хиросимы в отчаянной попытке выжить, поэтому Киеми считала, что единственный ее шанс на успех — забраться дальше других. Если повезет, она набредет на одинокое хозяйство, где владелец будет заинтересован в обмене. Как бы там ни было, она готова по дороге собирать съедобные растения, да что угодно, лишь бы спасти Ай от голода. В голове пульсировала жилка, ноги стали ватными. От работы на фабрике и почти еженочных налетов в теле нежелательным гостем обосновалась усталость. Сегодня утром Киеми была еще более измотанной, чем обычно, будто всю ночь не спала. На окружающие голубые горы опустились низкие облака. Киеми представляла себе, что это пуховые подушки, на которых сладко было бы отдохнуть. Вот так под солнцем проспать лет 20, как Рипа ван Винкель. И в каком же мире она проснется? Война наверняка уже кончится. Ей представились американские солдаты, марширующие по улицам Хиросимы под оркестр оглушительной патриотической музыки. На домах и магазинах красные, белые, синие полотнища. Японские ребятишки машут солдатам, кусая хот-доги и попивая кока-колу. Через 20 лет Ай будет взрослой женщиной с мужем и детьми. Киеми представила себе, как играет с внуками, и улыбнулась. Но что будет с нею самой? Она будет замужем за Мицуо и продолжит род Осера? Вот Мицуо возвращается с работы, сгорбленно опираясь на трость. Тусклые глаза скошены за толстыми стеклами очков. Ночью он будет громоздить на нее свое стареющее и изувеченное тело, требуя, чтобы она ему угождала. От мысли про занятия любовью с Мицуо головная боль стала крепчать и шириться, прожигая себе путь по каждому нерву. Когда они проходили в железнодорожную станцию, забитую эвакуирующимися школьниками и их родителями, Ай сжала ей руку. В резком сером свете люди смотрелись силуэтами, просто тенями, покачивающимися на холодном бризе с Японского моря. Тенями, что исчезают в расцветающем свете солнца, будто и не существовали никогда. За городом дорога перешла в утоптанную грунтовку. Шарканье ног, стук копыт, скрип фургонных колес, вздымающих пыль. Чем дальше, тем свободнее становилась дорога. Люди расходились в разные стороны. Киеми завидовала тем семьям, которых в деревне ждали родственники. У них будет крыша над головой, огонь согреть озябшее тело, еда, чтобы успокоить ноющий живот. Солнце уже проснулось и вставало над сапфировой водой внутреннего моря. Обжигающие лучи коснулись тела. У Киеми дрожали колени, плечи начинало сжечь, пот выступал на лбу, скапливался под мышками, вызывая зуд. «Мама!» «Посмотрите на бабочек», — сказала Ай, показывая на стаи белых и желтых бабочек. «Хорошо бы принести такое домой Кондо-сенсею. Ему было бы приятно». Киеми кивнула, думая, что только ребенок может заметить бабочек, когда внутренности грызет голод. К середине утра они дошли до горного перевала, ведущего к Таката-Ган. Узкая каменистая тропа ответвлялась от муниципальной дороги и уходила, извиваясь в окружающие горы. «Нам придется лезть туда, мама», — Киеми погладила Ай по голове. «Хай. Ты сможешь?» Ая кинула взглядом зеленые склоны. «Можете на меня положиться». «И ты на меня», — ответила Киеми, и у Ай засияли глаза. Киеми двинулась по тропе, и сердце у нее упало, когда она увидела, что многие женщин-собирательниц последовали ее примеру. Тропа уходила вверх, к серой горе, неодобрительно глядящей на нарушительниц ее покоя. Бедра Киеми горели от усталости, мозг требовал отдыха, но сердце не позволяло остановиться. А изо всех сил старалась не отстать, лицо ее побледнело и блестело от пота. Женщины, идущие следом, растянулись неровной цепочкой, тяжело и натужно дыша. Солнце в безоблачном небе поднималось все выше. Тропа нырнула в расщелину, где горы аккумулировали жар солнца, превращая проход в огненную печь. Пропотевшая рубашка прилипала к телу все сильнее, чесалась подмышками. Кейоми протянула руку Кай. «Хочешь остановиться и поесть?» Ай схватилась за ее руку. «А можем подождать до лучшего места?» «Хай, правда же жарко тут, как в аду?» Тропа вынырнула из расщелины и закружилась между склонами с редкими деревьями и то. Их веерообразные листья шелестели на теплом ветру. На травянистых склонах росли лаванды и лиловые адзисай. Гордые высоко стояли на жаре подсолнухи. На цветах гудели пчелы, опьяняясь нектаром. Плыл в воздухе сладкий цветочный аромат, а в ветвях верещали цикады. Ай с Кейоми дошли до развилки тропы. Под ветвями дерева Момо стоял досадин с изображением Будды, вырезанным на каменной пластине. «Это для чего, мама?» «Эти досадзины ставят для охраны деревни», — Кейоми посмотрела на ответвление тропинки. «Значит, деревня где-то близко». Собирательницы их догнали. Некоторые укрылись под персиковым деревом. Несколько женщин срывали с ветвей листья и засовывали в карманы. «Зачем им листья?» — спросила Ай. «Моя тетя рассказывала, что листья Момо обладают властью приносить людям счастье». Ай глянула на дерево, снова на мать. «Можно мне взять себе лист?» Кейоми давно бросила поиски истинного счастья, но зачем отбирать охоту у дочери? «А ты дотянешься?» Ай нахмурилась. «Я уже большая». В ответ Кейоми улыбнулась, но в душе испытала приступ отчаяния, а вдруг ощутив и осознав, что время, отпущенное ей для общения с Ай, уменьшается с каждой секундой. «Хай, возьми себе лист». Ай выпустила ее руку и устремилась к дереву. Вернулась она, победно улыбаясь, держа в руке два листа. «Я нам обеим взяла». Кейоми приняла лист так, будто он был из золота, и поцеловала его. «Волшебство листьев Момо и в самом деле действует. Я уже чувствую себя счастливее». Недолго отдохнув, все собирательницы, кроме одной, свернули на тропу, ведущую к деревне. Но они ушли недостаточно далеко. Крестьяне под чудовищным давлением правительства должны были снабжать продовольствием армию. А сюда, в связи с близостью к Хиросиме, наверняка, предположила Кейоми, еще идет непрекращающийся поток горожан в надежде обменять вещи на продукты. Что такого могут предложить эти женщины крестьянам, чего они еще не приобрели? Оставшаяся мешочница стояла в тени персикового дерева, наблюдая оттуда за Кейоми и Ай. Натянувшуюся на лице кожу будто выдубили на солнце, запавшие глаза походили на черные шарики, вываленные в пыли. Торчащая на голове щетина уже не могла скрыть сморщенную кожу на месте вылезших волос. Высохшее тело терялось в мокрой рубашке. Кейоми пожалела эту женщину с виду лет 50 с небольшим. А та снова ступила на тропу, покачиваясь, как трава на ветру, и остановилась возле Кейоми. «Меня зовут Фука. Не бойтесь меня». Кейоми обняла Ай за плечи. «Я Кейоми из Накадзимы Ханмати, а это моя дочь Ай. У меня в городе есть сын Ко. Ему 5. Мы живем в Отэмате возле электрической подстанции». Кейоми опешила, услышав, что у Фуки такой маленький сын. «Сколько же вам лет, Фука-сан?» Поколебавшись, Фука ответила. «В прошлом месяце исполнилось 24». Кейоми поняла, что ей никак не скрыть ошеломление, от которого у нее широко раскрылись глаза и отвисла челюсть. Она зачерпнула из колодца скорби, погребенного глубоко в груди, и потревоженная вода прокатилась по всем жилкам ее существа, как цунами. «Как это может быть? Такая молодая женщина выглядит столетней старухой. Нет предела в жестокостям войны». На досадзина села, хлопая крыльями ворона. Птица зла уставилась на Фуку демоническими черными глазами и каркнула. Резкий звук разнесся эхом по дикому ландшафту. «Мне нужно найти еду для Ко», — сказала Фука, и в глазах ее блеснули слезы. «Он такой...» — она опустила глаза к земле. «Мы тоже ищем еду», — сказала Кейоми. «Хотели бы вы пойти с нами?» Фука шмыгнула носом и вытерла слезы. «А вы серьезно?» Кейоми поглядела на Ай, так и внула. «Хай, для нас это было бы честью. Вы невероятно добры». Фука пошла по тропе вместе с ними, отставая на несколько шагов. По дороге она рассказала свою историю. Она родилась в Хиросиме в семье рабочего металлиста. В 12 лет оставила школу, а в 15 оказалась в браке по сговору с человеком на 10 лет старше. Не имея опыта общения с мужчинами, она до ужаса боялась мужа, но вскоре обнаружила, что это любящий и заботливый человек. Со временем она полюбила его всем сердцем. Фука родила мужу 2 сыновей. Старший умер в 6 лет от тифа. Муж получил красную карточку, призыв в армию в 41-м. Через 2 года домой доставили его прах. Свекры очень старались поддержать Фуку и ее сына Ко, но они были старые и нищие. Постепенно сокращалось поступление провизии, пока, наконец, не пришлось выживать на тех пайках, что давала местная община. У Ко весной начался кашель, и он с каждым днем слабел. Фука знала, что необходимо добыть продовольствие. Она пришла на черный рынок и предложила мужчинам свое тело. Они расхохотались и прогнали ее. И вот сейчас она шагает по горной тропе в надежде найти сочувствующего крестьянина. «Тут есть съедобные растения, которые можно собирать», — сказала Киёми. «Вы можете мне их показать, Хай? Если не боитесь работы, то в Хиросиму вернетесь с полной корзинкой. Чтобы добыть еду сыну, я готова пахать, как вол в плуге». Узкая тропа поднималась все выше и выше, и Киёми стало казаться, что вот руку протяни и коснешься облаков, а потом полетишь по крутому склону. Ноги немели, мускулы стали, как медузы в теплом море крови. Ай шла вверх с мрачной решимостью. Фука изо всех сил старалась не отставать, и много раз они останавливались, давая ей догнать себя. Струйки пота стекали с ее висков, лицо приобрело оттенок снежного пика. Из легких вырывалось короткое хриплое дыхание. «Как вы, Фука-сан?» — спросила Киёми, трогая ее за руку. «Не нужно ли вам отдохнуть?» Фука закашлялась, выпрямилась. «Но ведь уже близко к полудню. Нужно идти». Пейзаж стал изумрудным лесом, роскошной зеленью трав на склонах гор, иботы, растущие под бамбуком и соснами. Восковые коконы иботы поблескивали в ветвях. Киёми искала облегчение в тени, а и Фука подошли к ней. На другой стороне тропы журчал по камням ручей, у воды столпились ивы. С деревьев доносился крик невидимых камышовок. «Надо перекусить», — сказала Киёми, шаря в сумке и извлекая два рисовых шарика. Один она дала Ай, потом заметила, что Фука отвернулась, повесив голову. «Фука-сан, у вас есть что-нибудь?» «Мне не нужно», — ответила Фука. «Ешьте, прошу вас, приятного аппетита, и за меня не беспокойтесь». Ай посмотрела на рисовый шарик у себя в руке, потом на Киёми. «Мама?» «Знаю», — ответила Киёми. Она шагнула к Фуке и протянула свой шарик. «Мне есть не хочется». «А этот рисовый шарик испортится, если его не съесть. Возьмите, прошу вас». Фука покачала головой. «Вам нужно поесть. Возьмите тогда хотя бы половину. Настоятельно прошу. А мне не выплатить такой долг». «Долг тут ни при чем», — ответила Киёми. «Хорошо», — сказала Фука. «Мне нужны силы собирать еду для Ко». Киёми разломила рисовый шарик и половину протянула Фуке. Та приняла с поклоном. «Аригато, Киёми-сан». Она отступила к ближайшему дубу и осторожно опустилась на траву. Прислонившись к стволу, она с довольной улыбкой закрыла глаза, держа в руке половину шарика риса. Киёми села рядом с Ай у ручья под ивой, под сенью кивающих ветвей. По глинистому берегу ползали улитки, над ними плясали в воздухе комары. У поверхности воды отдыхал черный окунь, воздух был чист и свеж, не то что в Хиросиме, где он нес вонь разрушения и распада. Лучи солнца пробивались сквозь листву. Киёми откусила кусок от своего обеда, зная, что этого будет недостаточно для поддержания сил. Ай глянула в сторону Фуки. «Мама, она будет есть. Хай, только сперва отдохнет». «Поспать. Это звучит прекрасно. Люблю проваливаться в сон». Ай села ровно. «Можно вам рассказать, что я видела ночью во сне?» «Можно». «Мне снилось, что я проснулась и вышла из дома. И там вы в саду разговаривали с Микой-саном». Киёми глядела мимо Ай на ручей. Она помнила разговор с Микой-саном в саду, но воспоминания были неясными, хотя она знала, что Мика существует на самом деле, опыт общения с ним был как извилистый путь в густом тумане. Он зачем-то появился в их жизни, но она понятия не имела, зачем именно. «И что было дальше?» Ай доела шарик и слезнула последний кусочек с верхней губы, отряхнула руки. «Я смотрела, как вы беседуете, и больше ничего не помню. Правда странно?» Ай задумалась, глядя на ветви ивы. «Как вы думаете, Мика-сан здесь с нами?» «Я бы не удивилась». Ай постукивала пальцами по губам, глядя мимо ручья. «О чем ты думаешь?» «Мама, вы знаете историю про красную нить?» «Это которую боги привязали к мизинцам двоих, чтобы они нашли друг друга в этой жизни?» «Хай». «А при чем она здесь? Вы верите, что эту нить можно увидеть? Я никогда не слышала, чтобы ее кто-нибудь видел, но полагаю, что это возможно. Почему ты спрашиваешь? Просто так». Ай усмехнулась и растянулась на траве, переплетя пальцы на груди. «Здесь чудесно. Прямо хочется здесь остаться». У Киеми была та же мысль, но она бы не могла сказать этого Ай, потому что многие обязательства ждали ее дома в Хиросиме. «Надо идти. Очень многое еще нужно сделать, пока солнце не сядет». Они вышли из своего временного убежища и вернулись на тропу. Фука осталась сидеть под дубом. «Она очень устала», — сказала Ай. «Мы должны ее разбудить?» «Боюсь, что да», — ответила Киеми. «Пусть Фука-сан поспит ночью, пока мы соберем еду». Киеми шагнула к Фуке и остановилась. Вокруг головы женщины гудели мухи, садились на лицо, взлетали. Киеми пошатнулась. Кусочки съеденной рисовой котлеты выбросила обратно. Она рухнула на колени и сплюнула. «Что случилось, мама?» Тут же оказалась рядом с ней Ай. «Ох, нет!» Киеми встала, стерла слюну с губ тыльной стороной ладони. «Мы ничего не могли сделать. Что же будет с ее сыном?» «Не знаю». Киеми подошла и взяла корзину Фуки. «Соберем еду для сына Фуки-сан и отнесем ему в Хиросиму». «Хай, это будет правильно. А что делать с Фукой-сан?» Отчаяние и бессилие наполнило Киеми, пока она глядела на мух, роящихся возле тела Фуки. Даже будь у них лопата, сил бы не хватило похоронить мертвую. «Нам придется оставить ее так». «Очень печально», — сказала Ай. «Хай, но она хотя бы умерла в тихом уголке. Здесь чудесно». «А теперь мы можем идти?» «Конечно», — ответила Киеми. Они пустились в путь. Утрата Фуки усилила их страдания. Солнце стегало спины огненным бичом, голод кинжалом терзал внутренности, усталость легла на плечи тяжелыми камнями. Ремешки Гэта натирали ноги, впивались в кожу стоп. Киеми попыталась запереть свое страдание глубоко внутри, но когда она сумела очистить от него сознание, вернулся образ Фуки. Мысль о ее сыне, потерявшем мать, наполняла Киеми глубоким горем. Как выживала бы Ай, если бы что-то случилось с Киеми? Лес вокруг них рос густо. Деревья дрались за солнечный свет, их ветви переплетались над землей. Приближающиеся сумерки окрасили траву тускло-серым. «Здесь», — сказала Киеми, указывая на подлесок, — «будем собирать для еды Кагоми». Она направила Ай в прохладное укрытие леса. Ярко-зеленые кузнечики выпрыгивали из травы высотой по колено. Мелькнула ящерица и скрылась под стволом упавшего дерева. Киеми остановилась перед нераскрывшимся папоротником. «Бери свернутые почки», — сказала она и показала, как отламывать почку. Сорванные положила в корзину Фуки. «Надо остерегаться шершней», — сказала Киеми. «И Мукаде, если в тебя вцепится гигантская многоножка, то единственный способ от нее избавиться — прижечь». Когда почки папоротников закрыли дно корзинки, Киеми заметила невдалеке дзенимаки. Осмотрела листья этого королевского папоротника. «Отлично», — сказала она. «Растение женское. Листья мужских растений дзенимаки слишком жесткие для еды». «Откуда вы столько знаете о растениях, мама?» «Тетя брала меня с собой собирать грибы». Ай высунула язык. «Не люблю грибы. Амба-амба настаивает, чтобы я их ела. У твоей бабушки бывают неразумные требования. Например, чтобы вы вышли замуж». Киеми отломила лист папоротника и протянула его Ай. «Хорошо бы что-нибудь положить в желудок, даже если это папоротник. Как ты думаешь?» Ай приняла лист, нахмурившись. «Вам не обязательно отвечать, мама. Я и так знаю, что вы думаете». «Ты знаешь больше, чем тебе положено», — подумала Киеми, обламывая еще один лист. Закончив с папоротниками, Киеми со стоном поднялась. Позвоночник хрустнул, как сдавленный орех гинкго. «Пойдем, если повезет, найдем еще еды до того, как стемнеет». Солнце подпрыгивало впереди и горело на далеких горах. В горле пересохло от пыли. Киеми и Ай жадно пили из ручья, лакая холодную воду, как дикие собаки. Возвращаясь на тропу, Киеми смотрела на Ай и прикидывала, не следует ли остановиться. Сколько еще может Ай пройти? Хватит ли у нее сил? Долго нам еще до деревни? Киеми понятия не имела, где они находятся, но не стала волновать Ай, говоря правду. Не очень. Они шли еще час, и ландшафт снова переменился. Лес у подножия холмов сменился террасами расчерченных квадратов, и каждая секция содержала скудные всходы зеленого риса. Множество людей работали возле железного котла, который рокотал и плевался серым дымом. Одни лопатами и мотыгами выкапывали из земли сосновые корни, другие рубили эти корни топорами до таких размеров, чтобы их можно было скормить котлу. В безмятежном полуденном воздухе звучали стук топоров и гулкое рычание котла. Киеми и Ай шли и шли, пока день не начал клониться к вечеру, и удлиненные тени не легли вокруг, придавая глубину зеленому цвету холмов. Киеми вывела Ай на тропу, прорезанную между рисовыми полями. При их приближении бросилась прочь какая-то многоножка. На затопленных полях квакали лягушки. Запах навоза заставил Ай зажать нос. Киеми рассмеялась и показала на растение с длинными узкими листьями, растущими на краю поля, скорее глинистого, чем рисового. «Нам повезло, мы нашли ябу канзо». Она стала рвать листья. «Это хорошо, мама, я их в суп положу». Затолкав листья в корзины, Киеми оперлась руками на колени. «Для начала неплохо. Завтра будем искать побеги бамбука и корни лотоса. Вы будете выменивать овощи у крестьян? Хай, попробую». Киеми показала на дубовую рощицу на вершине холма. «Надо отдохнуть и поесть». «А что мы будем есть? Побеги бамбука?» Ай высунул язык. «Видимо, ты превращаешься в змею, Айтян, судя по тому, как часто ты высовываешь язык». «Мама, это глупая шутка». Они уселись под раскидистым дубом и стали грызть почки папоротника. Глядя, как ест Ай, Киеми не могла избавиться от мыслей о Фуке. Чтобы остаться в живых в Хиросиме, им понадобится куда больше, чем корзина дикорастущих овощей. Тьма разлилась по холмам и рисовым полям, а с ней пришел освежающий ветерок с гор. Киеми сидела, опершись спиной на ствол дуба, Ай устроилась рядом, положив голову ей на грудь. А в воздухе над холмами роились светлячки. «Посмотри на Хатару. Правда же, в городе их столько не увидишь? Я бы хотела одного поймать». Есть поверье, что это духи живущих или призраки умерших принимают обличье Хатару. Ай села, и на лице ее появилось выражение, будто она совершила открытие и решила трудную задачу на уроке. «Если так, то один из этих Хатару может быть Мика-сан». Киеми посмотрела поверх ее головы на крошечные огоньки в спящих полях. «Мика-сан больше светлячка. Хай, мама!» Киеми поцеловала ее в макушку. «Надо поспать. Завтра будет много работы».